Глава первая. Гнев. Эта осень на Урале выдалась необычайно теплой, и все ждали наступления того самого лета, бабьего, когда ночи становятся длиннее, а вечера затяжными, прохлада приходит постепенно, с наступлением сумерек. По утрам трава покрывается росой и блестит, переливаясь в утренних лучах. Весь день светит еще такое теплое и яркое солнце, переодевая весь город в осенний наряд, как в стихах классиков. Лила села на лавочку в ожидании автобуса. В голове крутились одни и те же вопросы. Что меня ждет впереди? И как я решилась уйти из дома? Холодина, ага. Лила вздрогнула от неожиданности. Она полностью была погружена в свои размышления и не заметила, как к ней подсела девушка. Лила повернулась в полоборота и увидела рядом с собой незнакомку. «И откуда она тут?» — мелькнула мысль. Точно ветер ее принес, который только что трепал короткие волосы Лилы. Светлые волосы незнакомки развивались на ветру, а в глазах было что-то притягательное. Девушка смотрела на нее спокойным взглядом, потом широко улыбнулась и продолжила. «Я люблю свой день рождения. Сентябрь — время перемен, в том числе и сезонов. Для меня это всегда было каким-то волшебством, доступным далеко не всем в этом мире. Ведь где-то в Африке или Дубае наверняка всегда лето, а мы можем наслаждаться сменой времен года». Лила немного растерялась. Она не ожидала, что кто-то вот так просто может заговорить с ней. Но надо было что-то ответить, хотя бы из вежливости. «Это еще не холодно. Вы, наверное, не местная. Для сентября это один из самых теплых дней. Я вот очень люблю осень на Урале». «Да, верно. Я туристка. Заехала в Чусовой всего на пару дней. Прости, если напугала. Меня зовут Алена». Девушка продолжала улыбаться и смотреть на Лилу так, будто знала точные ответы на все вопросы. От нее веяло уверенностью и в то же время какой-то легкостью. «Странно. Туристы не так часто приезжают в наш небольшой городок». Лила машинально пожала плечами. Она хотела было что-то спросить, но разговорчивая незнакомка продолжила первой. «Я путешествую, и в моем списке дел было посещение Кунгурских ледяных пещер, которые здесь недалеко. Ты, наверное, о них знаешь». «У человека в списке дел посещение пещер? Не помыть посуду или сходить в магазин, не написать отчет к понедельнику или сдать экзамен, а посетить пещеры. Вот бы мне такой список дел». Завертелись мысли в голове начинающей путешественницы с золотым билетом в кармане. «Здорово. Да, я была когда-то в этих пещерах. Мы ездили всем классом на экскурсию. А у вас очень интересный акцент. Вы, наверное, иностранка?» Лила рассматривала Алену. Та и вправду выглядела необычно. Одета была стильно, но просто. Свободные светлые брюки из льняной ткани и белая рубашка с закатанными рукавами, обнажавшими ее слегка загорелую кожу рук. Тонкий свитер накинут на плечи и завязан рукавами на шее. Высокие ботинки дополняли ее интересный образ. Весь внешний вид Алены говорил о том, что она знает толк в комфортных путешествиях. От туристки веяло ароматом морского ветра, словно она только что прибыла откуда-то с юга. На запястье поблескивали тонкие браслеты, как те, что продаются в прибрежных сувенирных лавках, а на пальце выделялось кольцо с необычным камнем, который то и дело переливался в лучах сентябрьского утреннего солнца. Но больше всего Лилу поразили ее манеры. Легкость в движениях, осанка, выражение лица – все говорило о том, что она знает, куда и зачем идет, не боясь того, что ждет впереди. Жесты Алены были плавными, а речь мелодичной, но четкой. Туристка создавала впечатление расслабленной и необычно дружелюбной особы. Она напоминала киношных улыбчивых американцев, которые желают доброго утра всем соседям на улице, сверкая ослепительно белыми зубами. Ее взгляд был слегка утомленным или сонным, видимо, с дороги, но в то же время излучал азарт. Такой видишь у игрока, который только что закинул 100 рублей в игровой автомат и ждет, какие же картинки сложатся в ряд. «На самом деле я родом с Урала, но много лет здесь не живу. Я путешествую по всему миру ради интересных мест». Огонек в ее глазах разгорелся еще ярче. Она продолжала говорить. «И только предвкушение, что я увижу или узнаю что-то новое, может поднять меня в такую рань из теплой постели. Обычно я предпочитаю самолет, но сегодня автобус. Вот бы мне всю жизнь вставать только ради самолета или автобуса», — мелькнула мысль у Лилы. «А что тебя сподвигло встать в такую рань?» — поинтересовалась Алена. Ее вид бесконечно довольного жизнью человека и неподдельный интерес в голосе располагали к беседе. И Лила захотела поделиться. «Вот и я отправляюсь в путешествие. У меня тоже день рождения в сентябре. Как раз вчера исполнилось 18 лет. И каким-то магическим образом я получила особую карту, которая указала мне путь. Но на самом деле я очень волнуюсь. Я впервые так поступаю и еду одна в свое личное путешествие». «Понимаю, понимаю. Ты мне напомнила меня же 12 лет назад. Тогда я вышла из дома и уехала в первое путешествие. Я тоже переживала поначалу. За это время я посетила 65 стран, увидела тысячи невероятных мест на нашей планете и познакомилась с огромным количеством удивительных людей». На лице Алены по-прежнему не было ни тени сомнения или волнения. «Откуда в ней такая уверенность?» – подумала Лила. Туристка подвинулась ближе и продолжала свой рассказ. «Я много где была. Поднималась на Мачу-Пикчу на рассвете, играла с морскими котиками на Галапагосах, обнимала коал в Австралии, летала на вертолете над водопадом Игуасу в Аргентине, встречала рассветы на Солончаке Уюни в Боливии и медитировала в горах Непала. И каждое мое путешествие открывало мне что-то новое. Я никогда не знала, кого повстречаю, что увижу. Но каждый раз удивлялась многообразию мира, замечала разницу в культуре людей разных стран, расширяла свой горизонт понимания жизни и саму себя». Лила с удовольствием слушала о разных странах. Но у нее появлялись новые вопросы. «Да, но как вы побороли свое волнение и страх?» «Ах да, я не закончила мысль. Вначале я тоже волновалась, не знала, что делать и куда идти. Я боялась заговорить с незнакомцем, например, спросить дорогу в новом городе. Не знала иностранного языка. Но в какой-то момент поняла, что нужно просто начать. Просто попробовать. Я попробовала раз, потом еще, и увидела, что в этом нет ничего страшного. Меня понимали люди, даже те, кто говорил на другом языке. Каждый день я проходила огромное количество испытаний. Иногда это было сложно, иногда весело. Но каждая из них давала мне понимание того, кто я есть на самом деле. Так, шаг за шагом, я преодолевала собственную нерешительность и стала замечать, что мир вокруг удивителен и добр ко мне. Каждая новая страна добавляла в мою копилку впечатлений нечто ценное и важное только для меня. А дальше? Дальше я уже не могла остановиться. Алена рассмеялась. «Путешествия затягивают». И я снова и снова собирала рюкзак, покупала билеты и улетала узнавать что-то новое. Так я открывала двери в огромный мир и в свой собственный мир тоже. Ведь счастье приносит именно путешествие, а не достигнутая цель и результат. Лила поправила парик, переваривая услышанное. Она чувствовала, как ее страх постепенно улетучивается. Может, от утренней прохлады, а может, от слов туристки ее тело покрылось мурашками. Она исколесила весь земной шар и побывала в тех местах, о которых я только читала в учебнике географии. Надо же! Слова Алены были как глоток свежего воздуха для юной путешественницы, как сигнал к действию, что мир открыт и не стоит бояться. «Хочу тебе сказать, что абсолютно каждый шаг, каждое событие в моей жизни было значимо. И в первую очередь для меня самой. Жизнь в путешествиях очень наполняет меня и делает счастливее». Алена улыбнулась каким-то собственным воспоминанием и указала пальцем на табло. «Мой автобус, мне пора». Она встала и на прощание добавила: «Не бойся слушать свое сердце». Лила смотрела ей вслед и чувствовала, что эта встреча изменила ее. Теперь она улыбалась и с нетерпением ожидала свой автобус. «Если я встретила такого человека в начале своего пути, это хороший знак. Вот-вот начнется мое путешествие и...» Но не успела она завершить свою мысль, как увидела красный большой автобус, который вырулил из-за поворота и уже подкатил к остановке на автостанции, чтобы пополниться новыми пассажирами. Лила мало спала в ту ночь. Сев в мягкое автобусное кресло, девушка быстро расслабилась и не заметила, как уснула под негромкие разговоры пассажиров и музыку, что доносилось из колонок в салоне. Голос водителя внезапно ворвался в ее сон. «Остановка Алебастрова. Уважаемые пассажиры, кто следует до этого пункта, приготовьтесь, мы подъезжаем». Лила с надеждой взглянула в окно. Серая туча заволокла небо, и полуденное солнце не могло пробиться сквозь плотную завесу. Автобус остановился, с шумом распахнул большие двери. В Алебастрова вышла только Лила. Автобус захлопнул двери и отправился дальше по автотрассе. Девушка отвернулась от дороги и ахнула от восторга. Вправо и влево простирался бескрайний зеленый лес. Сосны тянулись ввысь. Вокруг не было ни души. Холодный осенний воздух окончательно разбудил Лилу. Она поежилась. Девушка начала сомневаться. «Зачем я уехала из дома? Правильно ли поступила? Может, вернуться назад?» Страх неизвестности будоражил воображение. Мало ли какого зверя или человека можно встретить в лесу, и что хуже, хищный зверь или злой человек. Но внутренний голос шепнул, что назад пути нет. Иначе позор. Иначе для чего все это затевалось? Для чего пустилась в авантюру? «Ну и куда же мне идти?» — сказала она сама себе со смесью злости и отчаяния. Ветерок зашумел хвойными лапами темно-зеленых сосен. И на миг ей почудилось, будто ветви ее зовут. Да так ласково, что девушка поддалась и сделала несколько шагов в сторону леса. Так она оказалась на лесной тропе, устланной прошлогодней хвоей. Лила шла уже некоторое время, не чувствуя страха. Внутри было очень тихо, и так же тихо и спокойно было в лесу, лишь доносился еле слышный плеск реки. Только она подумала о том, что вокруг так хорошо, как проснулись беспокойные мысли. «Зачем ты идешь вглубь леса? Как потом выходить? Ты помнишь дорогу? Что нам на ОБЖ в школе рассказывали про ориентир в лесу? Может, повернуть, пока не поздно?» Эти сомнения заставили Лилу впасть в отчаяние. Оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к лесу и собственным ощущениям, девушка замедлила шаг. Она собиралась уже повернуть назад, как ее внимание привлек пенек у тропинки, на котором что-то поблескивало. Подойдя ближе, путешественница увидела золотую карточку. «Опять загадки!» – удивилась Лила, и ее руку словно магнитом притянула к блестящему прямоугольнику. На карточке сияла надпись «Камалока! Чувствуй!» «Чувствуй? Что? Что чувствовать?» На долю секунды девушка озадачилась вопросом, но, повертев карточку в руках, заметила послание на обратной стороне, которое гласило: «Позволяешь ли ты себе чувствовать? Позволяешь ли себе проявлять то, что чувствуешь? Эмоции, движение энергии. Разрешаешь ли ты этой энергии двигаться и проявляться? Иди по тропинке еще некоторое время и почувствуешь ответ на свой вопрос. Ты почувствуешь». Лила положила карточку в рюкзак, решив последовать посланию. Она смело пошла вперед, глубоко вдыхая смоляной аромат сосен. С каждым вдохом, с каждым новым шагом она чувствовала, как ее наполняют радость и спокойствие, словно она шла по знакомой дороге, хотя никогда не бывала в этом лесу. Как и обещало послание, через несколько минут Лила подошла к маленькому деревянному домику, который словно сошел с картинки из детской книги сказок. «А я тебя уже жду», — раздался хрипловатый голос пожилой женщины. Она встретила девушку искренней улыбкой и жестом пригласила войти в дом. Лила удивилась и замешкалась на мгновение. Ей хотелось согреться и выпить чай, а еще и поесть было бы неплохо. Она решилась и вошла. «Проходи, я тебя и обогрею, и накормлю», будто прочла мысли бабушка и лукаво улыбнулась. «Зови меня Вера, а тебя как называть?» «Лила», четко и без сомнений произнесла София, удивляясь своему уверенному тону. В доме было уютно и тепло, хотя обстановка казалась очень простой. Деревянный стол, два стула у маленького окна, небольшая кровать в углу, рядом с камином, где уже потрескивал хворост. На столе стояла тарелка с варениками в форме полумесяца, от которых к потолку поднимался горячий пар. Хозяйка усадила гостью и налила ей в глиняную кружку брусничный чай, приговаривая: «Угощайся, все разговоры потом. Сперва подкрепись, а я принесу еще веток для камина, пока не стемнело». Все было необычайно вкусным. То ли девушка проголодалась, то ли хозяйка и вправду прекрасно готовила. Баба Вера вернулась, оставив охапку хвороста у двери, прошла в дом и присела напротив Лилы. В ее руках блестела золотая колода карт. «Те самые карты», — начала была девушка, как баба Вера ее прервала. «Выбирай одну карту из колоды». Лила послушно поднесла руку к колоде и задумалась. «Просто тяни карту, не думай ни о чем», — подсказывала мудрая бабушка. Гостья послушно вытянула одну. На этот раз на карте была надпись «Кротха», «Гнев». «Но...» — протянула Лила. «О чем это? Я не гневаюсь». Вера покосилась на Лилу. «Конечно. Хорошие девочки не злятся, знаю, знаю», — усмехнулась она и продолжила. «Вспомни, когда ты решила, что проявлять свои истинные эмоции — это плохо». Лила задумалась, глядя себе под ноги. «Не понимаю. Ничего не понимаю. Почему я сижу тут, с неизвестной Верой, какие-то карты, послания, еще и про гнев рассуждать надо? Разве я испытываю гнев? Нет, конечно. Нет? Кого я обманываю? Да я миллион раз злилась». Внезапно нахлынули воспоминания детства. Грудь сдавила, и по щекам девушки покатились слезы. В памяти всплывали фразы подруг, родителей и учителей. «Тише, не пой, не кричи, не смейся! Тише, тише, почему ты такая громкая?» Эти слова она слышала каждый день. И каждый день подстраивалась под окружающих, хотела быть удобной для них. Хотя не понимала, что именно им не нравилось в ее голосе, в желании громко говорить и петь. Но поскольку София хотела, чтобы ее любили и хвалили, то затихала, как ее и просили, ожидая одобрения. Следом пришло еще одно воспоминание, но уже не из школы, а из детского сада. Все дети бегали по площадке, играли в догонялки. София тоже. Она очень любила подвижные игры. Вдруг девочка споткнулась о камень и упала. Внезапная боль пронзила сознание. Чьи-то руки подняли и усадили ее на лавку. София смотрела, как из разбитой коленки сочилась кровь и стекала по ноге. По щекам ручьем лились горючие слезы. А воспитатель говорила: «Упала, ну ничего, не реви, что, больно? До свадьбы заживет обязательно», и широко улыбалась. Девочке было больно, и равнодушие воспитательницы только усиливало боль. Это воспоминание в одно мгновение рассеялось и сменилось другим из раннего детства. Маленькая София сидела в песочнице на детской площадке и лепила куличики. Какая-то женщина наклонилась к ней и попросила поделиться лопаткой с ее сыном. София крепко прижала лопатку и большими зелеными глазами посмотрела на незнакомую тетю. В голосе той звенел металл. «Надо делиться, у тебя же две лопатки. Дай одну мальчику, он поиграет и вернет. Ну чего же ты жадничаешь, хорошие девочки должны делиться игрушками». Внутри Софии все сжалось от ее слов. Она не хотела отдавать свое, но поддалась на уговоры и протянула лопатку мальчику. Тот так резко выдернул трофей из ее рук, что малышка громко заплакала. Воспоминания улетучились так же внезапно, как и появились. Лила захлопала мокрыми ресницами и подняла глаза на бабу Веру. Кажется, я начинаю понимать, когда запретила себе злиться, плакать, когда захотела быть удобной для окружающих, быть такой, как они хотели меня видеть. Я желала быть той, которую все считали хорошей девочкой, той, которую хвалили бы. Я просто хотела, чтобы меня любили. Лила закончила фразу, осмысливая то, что только что произнесла вслух. «И что ты сейчас ощущаешь, когда вспомнила все это?» — спросила ее Вера. «Я злюсь, да». «На кого? Или на что-то?» «Злюсь на себя, на них. Зачем они это делали? Зачем я поддавалась?» Баба Вера заглянула в зеленый океан глаз и спокойным, но твердым тоном проговорила. «Злиться — это нормально. То, что ты чувствуешь, ощущаешь и называешь злостью, это всего лишь энергия. И как любая энергия, она всегда нейтральна. Только ты решаешь, в какой цвет окрасить ее. Точнее, твой мозг с удовольствием выполняет эту задачу. Он рисует тебе ситуации, на которые ты реагируешь положительно или отрицательно. И тут остается только делать выбор, на чем ты хочешь держать фокус, на плюсе или на минусе. Только ты решаешь, какой из этих сил воспользоваться, разрушающий все на своем пути или преобразующий в созидание. И гнев – важнейший цвет в палитре твоих чувств. Как жизнь и смерть рождаются одновременно, так радость и гнев – части единого целого. Удивление на лице Лилы сменилось недоверием, а мудрая бабушка продолжала мысль. «Почему-то люди воспринимают гнев как что-то негативное, хотя он таит в себе огромную силу, которую можно использовать во благо. Гнев – сила для изменений, она поднимается внутри каждого из нас. И мы сами выбираем, на что направлять ее. Например, медведица испытывает злость, если кто-то угрожает медвежатам. И это ее мощь. Животные легко умеют трансформировать силу гнева в решительные действия, защищая детенышей от врагов. Так и людям важно научиться использовать энергию злости и гнева себе во благо». Лила слушала очень внимательно, стараясь впитать и понять каждое слово. «Скажи, а что ты почувствовала, когда прочитала на этой карте слово «гнев»?» На мгновение Лила задумалась, вспоминая свои ощущения и то, как внутри нее в одну секунду поднялась волна гнева, отрицания и смущения. «Отрицание и стыд», — ответила она. «Сначала я даже подумала, что вытащила не ту карту». «А почему тебе было стыдно?» «Потому что гнев нельзя проявлять и выставлять на показ. Это плохо и неправильно. Мне об этом всегда говорили окружающие. Но я понимаю, что время от времени испытываю гнев и вынуждена каждый раз надевать маску, прятать его, делая вид, что у меня все хорошо, даже если это не так». Немного помолчав, она добавила. «Но потом я ощутила некое облегчение». Девушка задумчиво посмотрела на Веру. «Облегчение от того, что об этих чувствах можно наконец-то говорить с вами». Баба Вера выслушала ее и продолжила разговор. «Лила, твои чувства – силища, которая может как помочь тебе, так и навредить, если не умеешь ею управлять». Она выдержала небольшую паузу, прежде чем продолжить. «Как день сменяет ночь, как звезды сменяют солнце, так и у гнева существуют две стороны. Ты либо сливаешь энергию, уходишь в минус и остаешься без сил, либо используешь ее во благо и выходишь в плюс. Но самое важное, что ты должна осознать, когда запрещаешь себе злиться, притворяясь и надевая маску хорошести, тело не понимает, что блокируется лишь одна эмоция – злость. Поэтому оно блокирует и все остальные чувства – боль, радость, наслаждение, счастье. Теряется связь с телом. Ты перестаешь чувствовать свои желания и не понимаешь, кто ты и чего хочешь». Бабушка снова замолчала, давая девушке усвоить информацию. На Лилу нахлынули школьные воспоминания, и противное чувство стеснения тут же вспыхнуло румянцем на щеках. Она всегда ощущала себя чужой среди подруг. Боялась проявляться, показывать себя такой, какая она есть. Ей хотелось быть яркой и смелой. Хотелось походить на подруг, выступать на сцене вместе с ними. Хотелось, чтобы ее перестали называть белой вороной. Каждый раз она сжималась под чужими взглядами, думая, что не так оделась, не то сказала, не так посмотрела. В эти моменты ее движения становились скованными, а голос тихим. Уже после, приходя домой, она злилась на саму себя и на жизнь в целом. Но продолжала лишь жаловаться на ситуацию своему плюшевому медведю и проливать слезы в подушку. Девушка посмотрела на бодрую бабушку и сказала: «Кажется, я понимаю. Точно. Я же могла тогда все изменить. Могла попробовать хотя бы раз выйти на сцену или научиться говорить смелее. В конце концов, попросить подруг о поддержке». «Верно рассуждаешь». Лучистые морщинки украсили доброе лицо бабы Веры. «И тогда ты могла бы трансформировать свой гнев в силу, понимаешь? Ты могла бы обратить энергию, которая казалась тебе негативной, в плюс. И с этой энергией ты развивалась бы и шла вперед». «Как в тот раз», — радостно дополнила Лила, не дослушав ее, «когда я поступала в вуз». Девушка вновь погрузилась в воспоминания. В один из весенних дней она вернулась из школы, расстроенная результатами пробного экзамена. Написала она неплохо, но баллов не хватало, чтобы поступить на бюджет в вуз ее мечты. Родители успокаивали и, как обычно, советовали слушать сердце, поступать так, как она чувствует. Но как, она не знала. Ее разрывало на части от сомнений. Вуз находился в другом городе, а значит, ей предстояло уехать из дома от родителей и из города, где жил ее возлюбленный. С ним расставаться она не желала. А с другой стороны, девушка мечтала о жизни в большом городе, о современной профессии. Какой тут может быть выбор? София сидела в любимом кресле, пытаясь ухватить хотя бы одну здравую мысль. Ее взгляд блуждал по комнате, пока не наткнулся на газету, которая лежала на журнальном столике. Желая отвлечься, София взяла ее в руки и пробежалась по строкам. В самом низу страницы ее внимание привлекло объявление. «Подтяну ваши знания. Подготовлю к поступлению в вуз». Девушка решительно набрала номер телефона из объявления и записалась на первое занятие. Так она проучилась до конца весны, потратив все свое время и силы на подготовку. Экзамены сдала блестяще. «Я поняла. Я увидела», — вдруг радостно произнесла Лила. «В тот день я направила всю свою злость на решительные действия, как и медведица, и это мне помогло. Я приложила усилия и в итоге поступила в вуз». «Отлично. Теперь ты видишь разницу. Что получается, когда ты сливаешь всю силу, и что происходит в жизни, когда используешь ту же энергию во благо?» — улыбнулась бабушка. С минуту обе сидели молча. Баба Вера перебирала колоду. Ловким движением она вытащила две карты и положила их на стол перед Лилой. «Что ты выберешь сейчас? Вернешься ли назад и забудешь о своем коротком путешествии? Так и не узнаешь себя, на что ты способна и для чего пришла в эту жизнь», — произнесла мудрая бабушка, указав рукой на карту слева. «Либо выберешь эту карту, и тебя будут ожидать неизвестность, новые дороги и возможности». И она показала на ту, что лежала справа. «Насколько сильно и в какую сторону изменится жизнь, никто не может дать ответ. Выбирай прямо сейчас». Девушка задумалась, но на этот раз сомнения овладели ею всего лишь на короткое мгновение. «Я же могу выбирать, куда использовать свою силу. Если сейчас я захочу пойти в изменения, то моя жизнь станет только лучше, ведь я принимаю решение осознанно», — мелькнула мысль, и легкая улыбка украсила ее лицо. «Да, я выбираю действовать». Лила впервые так ясно почувствовала свою энергию, которая толкала в неизвестность. Подобно мощной океанской волне, внутренняя сила подхватила ее и понесла вперед. Уверенным четким движением руки девушка перевернула правую карту и прочитала послание. «На берегу реки Тебя ждет лодка. Приходи на рассвете. Принять разные грани себя, проработать синдром хорошей девочки и обрести целостность поможет аффирмация целостности.